Глава 16. Бесподобный Алюэта Бланк и Трассел. Игра, освещение, музыка и декорации. Огонь, воздух, вода и земля. Эта четверка образовывала узел хитросплетения новой театральной затеи. Все нити вели к ним. А в глубине, под покровом этой паутины, скрывалась тайна призрачного театра. Каким же ему суждено стать? Бесподобному хотелось играть саму жизнь, реальные истории, истории без богов, демонов и колдунов, где самые обычные люди, такие как мы с вами, жили бы, смеялись и умирали. Первое правило — никаких выдуманных сценариев, только истории, вытащенные из темных уголков самой их жизни. В итоге их репетиции на крыше напоминали исповеди. «Расскажи о своих ощущениях. Что с тобой происходило?» Все они рассказывали истории, до сих пор сокрытые во мраке ночи. Когда Шей участвовала в этих репетициях, то испытывала воодушевление, и ее рассказы внимательно слушали. Но изредка, когда она оставалась в одиночестве, ее охватывал страх того, что она потеряет свою самобытность. Ее тревожило то, что вскоре она может исчерпать скудные запасы своей незаурядной новизны. Она установила правила и для себя. Не проводить более 2 ночей подряд в келье бесподобного. Ей не хотелось обыденного постоянства. Несмотря на преследование Гилмора, она оставалась более свободной, чем любой мальчик из труппы Блэкфрайерса, и они завидовали ей и ценили ее за это. Поэтому по утрам она продолжала носиться по городу, доставляя письма, а возвращаясь, привносила в жизнь душного дартуара свежий воздух крыш и свежие сплетни. В самые холодные ночи она спала у Бланка под кучей меховых и кашемировых костюмов, одурманенная как медленным покачиванием корабля, так и тлеющими по углам для обогрева пучками специй. Да и жизнь самого Бланка отличалась странным непостоянством. Он мог уходить и возвращаться в любое время дня и ночи, мог молчать целыми днями, но порой становился говорливым во сне. В общем, между ними установились молчаливые и благожелательные дружеские отношения, ставшие благословенным облегчением после суматошного общения в дартуаре. Хотя в основном, если она не оставалась в Блэкфрайерсе, то спала на крыше Элтемхауса. Она ложилась около печных труб, которые в особняках такого размаха практически не успевали остыть после жарки ужина до первой утренней выпечки. В первый раз, когда Шей спала там, дивана терпеливо кружила над ней, то спускаясь ниже, то поднимаясь, с осторожностью, необычной для птицы, вновь привыкшей делать именно то, что ей нравится. Ее запертая клетка оставалась холодной, а труба находилась в 10 ярдах от нее, но все же она настороженно косилась на свой бывший дом, как на опасного хищника. Куртуазный танец их общения продолжался целый час, и только когда Шей, смутив птицу, свернулась вокруг кирпичной трубы, дивана приземлилась рядом со звуком тише снегопада. Сколько ночей они провели там? Достаточно для того, чтобы когти диваны проделали борозды в перилах, где она всегда сидела, высокомерно поглядывая на Шей. Достаточно ночей, чтобы Шей успела отполировать и починить все опутинки, поэтому дивана летала в небесах с сиреневыми кожаными ремешками на лапках, словно рыцарь с платочком своей дамы. Достаточно ночей, чтобы Шей пересказала птице все реплики своей роли из представления призрачного театра, и благодаря надменному непониманию слушательницы ей самой удалось как-то уменьшить боязнь сцены. Как же Шей любила звуки, издаваемые диваной при чистке перышек. Ее писклявые жалобы и приглушенное воркование, уверенный шорох ее складывающегося хвоста, еле слышное почесывание клюва под оперением. Они действовали как снотворное, но к моменту ее пробуждения дивана уже всегда исчезала. Так же, как исчезал Бланк, как исчезала и ее мать. А будил ее доносившийся снизу запах выпекавшегося в кухне утреннего хлеба. Будил, побуждая к новым прогулкам по крышам. Именно на одной из тех прогулок после ночи с диваной, чувствуя себя скованной, замерзшей и отвергнутой, Шей нашла то, что искала. Уютное гнездышко для нее и бесподобного, вдали от тесного укрытия дартуара, где на него, наконец, могла смотреть только одна пара глаз. Она давно присматривалась к одному из тех больших особняков, чьи владельцы смывались в загородные дома на те месяцы, когда Лондон тушился в супе дымной и патагонной жары, достаточно большому, чтобы иметь желанную просторную спальню, но не настолько роскошному, чтобы оставить для ухода за ним основную прислугу. И вот один дом привлек ее внимание. Айви Бридж Хаус находился прямо на ее пути от Вестминстера к Ньюгейт-стрит. Здесь она частенько путешествовала по крышам. 3 дня подряд она проходила мимо него и не видела никаких признаков внутренней жизни. В верхнем торцевом окне смутно виднелась кровать с 4 столбиками, заправленная светлым постельным бельем под балдахином, изысканно белым, как свадебное платье. На более высоких этажах защита становилась слабее. На уровне земли многостворчатые окна закрывали толстые кованые решетки с острыми пиками на концах. Но на 4-м этаже она сразу увидела и открыла люк на крыше, после чего провела целое утро, гуляя по комнатам, как призрак, и прислушиваясь к тому, как затихают и становятся громче звуки ее шагов, пока она обследовала кухню в поисках остатков еды. На следующий же день, сразу после репетиции, она привела сюда бесподобного, прямо в плаще и шляпе ученого мужа, и она тоже не сняла своего маскировочного костюма. Забравшись в дом через верхний люк и тихо зайдя в спальню, они вдруг испытали смущение и, взявшись за руки, тихо, по-кошачьи, обошли вокруг балдахина, обмениваясь скрытными взглядами. В конце концов, кровать показалась им слишком мягкой, слишком невинной и безгрешной для чего-либо, кроме сна, поэтому они предпочли заняться любовными играми на полу. Он всерьез отнесся к выбору удобных поз, меняя их по мере нарастания страсти. В итоге, когда она уже стояла на коленях и его плащ укрывал их, они стали резвиться, играя как дети, спрятавшиеся под плащевым покровом импровизированной крепости. Получалось забавно, быстро, не слишком удобно, но безболезненно. Его руки ловко перемещали ее в желаемые положения. Он наглядно показывал ей все, что хотел, как обычно объяснял словами на сцене. Пристроившись к ней сзади, он удерживал ее, как фермер, овцу, собираясь начать стрижку. Потом он опустился в кресло, и она оседлала его. Такая поза понравилась ей больше, хотя перед глазами назойливо маячил ряд семейных портретов. Но она, показав им язык и закрыв глаза, избавилась от их ненужного внимания и продолжала скакать на нем, пока он не кончил. Никаких подглядывающих глаз и шуточек мальчиков за старым грязным ковром. Казалось, они впервые по-настоящему познавали друг друга. Потом, успокоившись и обсохнув, она отстраненно взирала на свои ногти и ноги, вспоминая все те места, где он прикасался к ней. Ей хотелось раскрасить ими свое тело с головы до пят, сохранить на себе яркие пятна его ласк, на ключицах и ямочках на спине, на шее от плеча до уха, на нежной коже внутренней стороны бедер. Она представляла их себе в виде черных татуировок и в итоге стала подобна гагатовой статуе. Проснувшись от 3 ударов колоколов, бесподобной выглядела Савела и беззаботно счастливым. «У нас в запасе еще целый час», — сказала она. Ей хотелось заняться новыми исследованиями, либо шикарного особняка, либо самого бесподобного, либо и того, и другого. Он поцеловал ее в темечко прямо в кончик птичьего клюва и прошептал. «А не могла бы ты оставить меня здесь одного на полчасика?» Она пыталась скрыть свое замешательство. «Может, это часть любовного ритуала? Какая-то общепризнанная мужская нужда, о которой ничего не известно дикарке из Бёрдленда? Часто ли, Шей, ты бываешь в полном одиночестве?» — спросил он, поглаживая ее шею. — Когда вокруг не видно ни одной живой души. Она задумалась. Недавно она в одиночестве гребла на лодке в Лондон, покидая болото. И в восточном районе, на более широких крышах, она оставалась единственной фигурой на много миль вокруг. Иногда, не часто. — А я не могу даже толком вспомнить последний раз, — прошептал он ей на ухо. «Наверное, лишь в детстве, когда я потерялся в лесу. Но оказаться в безлюдном доме, в полном одиночестве, в тишине и безмолвии — это, вероятно, нечто». Несколько часов спустя он вернулся в театр, но кое-что принес для нее. То, что нашел в шкатулке с драгоценностями, спрятанной в камине. Люди считают, что поступают мудро, пряча там вещи. Но лучше бы они оставили их на туалетном столике. Туда я вообще поленился бы заглянуть. Он вручил ей сережку в виде черепа. Возможно, из коралла, но покрашенную черным лаком с какой-то мрачной утонченностью. Подобные свидания продолжались целую зиму. Шей находила для них покинутое жилье, и они занимались любовью уже по традиции прямо в репетиционных костюмах. А потом она в одиноком изумлении уходила гулять по крышам. И он тоже в одиночестве мечтательно раскидывался на очередном снежно-белом запретном ложе. И всякий раз приносил в театр занятные безделушки. Их стало так много, что их келья, наша келья, с особым волнением произносила она, позвякивала от их телодвижений. Ожерелья и браслеты, медали и ножи, камеи и жемчуга, кружево и бархат. Позже она подумала, что, получая подарок после каждого совокупления, могла бы почувствовать себя подкупленной, но на самом деле чувствовала себя бесценной драгоценностью. Она стала всего лишь одной из множества тех прекрасных блестящих вещиц, что сверкали, звенели и мерцали на голых коричневых досках этой скрытой от глаз кельи.